Пошел Петька бродить среди березок, обливаясь горючими слезами. Эх, домой бы сейчас, получить бы первое, хорошую порку, и второе, хороший обед. Увидев ручей, Петька сразу стал раздеваться. Куртка полетела в воду, за ней рубашка, и он принялся стирать штаны. Собственно, он их не стирал, не умел, а просто опускал в воду, поднимал, снова опускал. Полоскал одним словом. А выжить не догадался, так и повесил штаны на ветви. Куртку и рубашку пришлось искать ниже по течению, потому что они уплыли и затонули. Через некоторое время Петька грелся на солнышке, а одежда его висела в тени. А он еще удивлялся, чего это она не собирается высыхать? Голодный желудок пронзительными криками и стонами требовал у хозяина пищи. Слюны было столько, что Петька ставил рекорд за рекордом по дальности плевков. Ух, как есть хотелось! И в голову проникала мысль, а почему бы тебе сейчас же не пойти в город? Авось что-нибудь где-нибудь и получится. Вдруг буханку хлеба найдешь или еще чего-то? Петька бегом побежал. Вбежав в улицу, он понюхал воздух, уловив какие-то съестные запахи, свернул на них, бежал и нюхал, снова свернул, еще раз свернул, и вдруг заметил, что запахи! Со всех сторон запахи. Хоть стой на одном месте, крутись и нюхай. Ведь из каждого дома неслись запахи. А нюх у Петьки был до предела обостренный. Ведь впервые в жизни мальчишка, проснувшись, не поел. За маленьким заборчиком увидел он невероятно толстого мальчика. Тот сидел за вкопанным в землю столом и страдал. А на столике перед ним невероятно огромная миска, и в ней суп. Ух, суп, эх! Запах супа прям-таки притянул Петьку, перетащил его через заборчик и посадил за стол. И Петька спросил: «Съем?» «Ешь», — лениво ответил невероятно толстый мальчик, брезгливо подвигая невероятно огромную миску. Ложка в Петькиных руках превратилась в супомет системы ТНП. Только не подавись. Проглотив суп, Петька спрятался в кусты. Из дома вышла невероятно толстая тетя и воскликнула: «Ты съел все! О, радость! Больше ты не будешь худеть и сохнуть на моих глазах! Ешь котлетки!» Я побежала за компотиком. Невероятно толстая тетя скрылась в доме. Петька выскочил из кустов и уставился на 4 невероятно большие котлеты и невероятно длинные макароны. Невероятно толстый мальчик сказал: «Ешь, я и так закормленный». Петька быстро все сглотал, а мальчик сказал: «Спасибо, компотик я буду сам». Петька с трудом перешагнул через заборчик. Им овладела сытая истома. Он еле передвигал ноги и искал местечко, где бы прилечь и спокойно переварить пищу. Глаза закрывались сами собой. Петька начал спотыкаться, спать. Несколько шагов он спал стоя. Потом растянулся прямо у забора на травке.